Правда, тот был знаменитым ведьмаком, который с помощью колдовства завладел несметными сокровищами. Уберечь сокровища от нездоровой человеческой алчности — этой цели пустынник посвятил жизнь. Денно и нощно он бдительно охраняет их. Но скоро, быть может, слишком скоро, бдению его придет конец. Звезды ему поведали, что уже выкован меч, который его сразит. Грам — имя того меча. С каждым разом все более выспренне превозносит он гибкость и блеск своего тела. То упоенно говорит о чешуе, то сообщает, что сокровище, которое он охраняет, сверкающие золото и красные кольца. В конце концов, мы понимаем, что аскет на самом деле змей Фафниф, а сокровища, на которых он лежит, сокровища нибелунгов. Появление Сигурда обрывает повествование. Я уже говорил, что, занявшись этой чепухой, в которую я, щеголяя псевдоэрудиции, вплел стих из «Фафнисмаля», я забыл о монете. Случалось, ночами у меня возникала вдруг уверенность, что я могу забыть о ней, и я заставлял себя ее вспоминать. Надо признаться, я злоупотребил этим. Начать оказалось гораздо проще, чем с этим покончить. Тщетно я твердил себе, что ненавистный никелевый кружок ничем не отличается от остальных, переходящих из рук в руки, что их не счесть, и все они совершенно одинаковы и безобидны. Имея в виду этот довод, я попытался думать о другой монете, но не смог. Помню, провалилась и попытка с 5 и 10 чилийскими сентаво, равно как и с уругвайской монетой. 16 июля я приобрел 1 фунт стерлингов и целый день не смотрел на него, а ночью и во все последующие ночи разглядывал его под увеличительным стеклом при свете сильной электрической лампы. Потом карандашом перерисовал его на бумагу. Однако ни его блеск, ни дракон, ни святой Георгий не помогли. Сменить объект навязчивой идеи мне не удалось. В августе я решил посоветоваться с психиатром. Я не поверил ему подробностей своей нелепой истории. Сказал, что меня мучит бессонница и неотвязно преследует образ какого-то предмета, ну, скажем, жетоны или монеты. А немного позже я раскопал в книжном магазине на улице Сармьенто экземпляр «Свидетельство к истории сказаний о Заире». Бреслау, 1899 год, Юлиуса Барлаха. В книге описывался мой недуг. В предисловии говорилось, что автор задался целью собрать в едином томе удобного формата иноктова все документы, имеющие отношение к суевериям, связанным с Заиром, в том числе 4 свидетельства из архива Хабихта и оригинальную рукопись сообщения Филиппа Медоуза Тейлора. Верование в могущество Заира исламского происхождения и датируется, судя по всему, 18 веком. Барлах опровергает положение, которое Зотенберг приписывает Абульфиде. Слово «захир» по-арабски значит «заметный», «видимый», и в этом значении оно является одним из 99 имен Бога. Простой народ в мусульманских землях относит Заир к числу существ или вещей, наделенных ужасным свойством не забываться, изображение которых, в конце концов, сводит человека с ума. Первое неоспоримое свидетельство принадлежит персу Лутф Али Азуру. В подробной и обширной биографической энциклопедии, озаглавленной «Храм огня», этот полиграф и дервиш рассказывает, что в одном из учебных заведений Шираза была медная астролябия, сделанная таким образом, что стоило кому-нибудь увидеть ее хоть раз, и он больше не мог думать ни о чем другом.